Вот знай, был в ударе Ваня. 5 человек подошли к медведю с разных сторон на разном расстоянии. На кого он может броситься? Не знаю, кто ближе. Нет, на того, кто вчера выпил, даже если он далеко в стороне. Медведь терпеть не может алкогольного запаха. Не знаю уж почему, но это факт. Другие животные тоже, хоть лошадь, хоть собака. А волк? Про волка я не знаю, честно признался кандидат биологических наук. Но, наверное. Итак, делаем вывод, встрепенулся он. Какой? Пора по домам. Ты где живешь? Я на подселении, ответил Варя. 2-комнатная квартира. Хозяева в отпуске, а мне дали ключи. Идем ко мне. Годится. Возьмем с собой и пойдем. Официантка принесла аккуратный сверток. Чернов рассчитался, и только приятели собрались подниматься, как вдруг Варфоломей заметил в опустевшем зале одинокую блондинку за первым у эстрады столиком, и сердце его дрогнуло. Блондинка улыбнулась, приветливо кивнула Чернову, показала рукой на стол, мол, сейчас допью чай и приду. Иди, мол, подойди сам, видишь, я занята. Чернов обрадовался, вскочил, замахал руками, пошел к ней, поцеловал в щеку, сел рядом. Они о чем-то пошептались, он простился и пошел к Варфоломею. Лицо его светилось. 100 лет не видел Лорку, не меняется, черт возьми. Таких красивых блондинок Варфоломей не доводилось видеть и в кино. Он вмиг протрезвел и загрустил пуще прежнего. Если какие-то расхожие представления о красоте блондинок укладываются в стандарты Бриджит и Мэрилин, то, соединив достоинства обеих, вы можете получить приблизительный образ Лоры, потому что Лора была красивее и нежней, и вся светилась внутренним светом, и исходило от нее солнечное тепло, которого так не хватает всем мужчинам севера в суровой полярной ночи. Достаточно было увидеть ее лицо, ее улыбку, и человек становился счастливее и весь день не понимал, почему у него хорошее настроение. Есть в мире удивительные лица. Они западают с первой встречи в сердце на всю жизнь или надолго, и вместе с этим в душе поселяется грусть и печаль по уходящим годам и мысли о смерти. И нет тебе покоя до тех пор, пока ты не забудешь или искусственно сам не разрушишь этот образ, незаслуженно приписав человеку недостатки, которых тот не имеет. Главное поскорее разочароваться, и спокойствие вернется к тебе. Но разочаровываться Варфоломею не хотелось. «Познакомь!» — выдохнул он. «С кем?» — удивленно спросил Чернов. «С ней! С Лоркой? Хе! Да мы ее сейчас в гости пригласим на чай. Твои координаты!» Варфоломей сказал адрес, куда они направлялись. Иван пошел к Глории. «Она этот дом знает», — сказал он, вернувшись. «Ей по пути. Заглянет на огонек. Только ей еще надо остаться тут, с подругами поговорить. Она раньше здесь работала». По дороге домой Варфоломей попытался выяснить у Ивана как можно больше о Глории. Но кроме того, что она дважды была замужем,